Глава 15, в которой происходит то, что, по крайней мере, хоть раз должно произойти в жизни настоящего или воображаемого Робинзона. Итак, будущее становилось менее безотрадным. Но если Тарталет, живя только сегодняшним днем, надеялся с помощью всех этих инструментов, орудий и оружия скрасить одинокое существование, то Годфри уже подумывал о возможности покинуть остров Фины. Нельзя ли будет построить достаточно прочное судно, чтобы добраться до ближайшей земли или встретить какой-нибудь проходящий корабль? Но прежде чем приступить к реализации этого плана, юноша в течение нескольких недель действовал по программе, намеченной Тарталетом. Теперь гардероб квартирантов в Вильтри был в полном порядке. Но не зная, как еще сложатся обстоятельства, они решили менять одежду только по мере необходимости. Впрочем, так решил Годфри, а Тарталет недовольно ворчал. «К чему такая бережливость? Мы ведь не дикари, чтобы ходить полуголыми». «Простите меня, Тарталет, но чем мы не отличаемся от дикарей?» «Ну, это уж слишком. Вы увидите, что ко времени отъезда у нас останется еще неношенная одежда». «Но в этом я не уверен», — возражал Годфри. «Пусть лучше будет лишнее, чем совсем ничего». «Но по воскресеньям-то, я думаю, мы можем хоть немножечко принарядиться». «Ну, это другое дело. По воскресеньям и в праздничные дни, пожалуйста», — отвечал Годфри, не желая слишком огорчать своего легкомысленного спутника. «Но так как сегодня только понедельник, то впереди у нас целая неделя». Следует сказать, что со времени своего появления на острове Годфри аккуратно отсчитывал день за днем и теперь, найдя в сундуке календарь, убедился, что сегодня действительно был понедельник. Теперь, когда положение несколько улучшилось, наши Робинзоны поделили между собой по способностям ежедневные работы. Тарталет, которому больше не нужно было приглядывать за огнем, без особого сожаления расстался со своими обязанностями висталки, поглощавшими все его внимание. На его долю выпало другое занятие, с которым он справлялся, впрочем, с не меньшим успехом – собирание корней ямса и камоса, особенно последних, служивших, как мы знаем, для выпечки хлеба. Учителю танцев ежедневно приходилось проделывать путь до кустарников, окаймлявших прерию, что составляло не менее 2 миль. Сначала он жаловался на усталость, но вскоре привык и преодолевал это расстояние без труда. В свободное время Тарталет занимался также сбором устриц и других моллюсков, которые по-прежнему, несмотря на прибавление пищевых ресурсов, потреблялись в большом количестве. Годфри взял на себя заботы о домашнем скоте и птице. Обязанности мясника были ему совсем не по душе, но пришлось перебороть отвращение, и теперь, благодаря его усердию, нередко подавались к столу бульон и жареное мясо. Что же касается охоты на лесную дичь, которая здесь водилась в изобилии, то Годфри решил с этим немного повременить. Когда будут выполнены первоочередные работы, он сможет бродить по лесам и с успехом использовать имеющиеся в его арсенале ружья, порох и дробь. С помощью неспосланных ему судьбой орудий он сколотил несколько скамеек и поставил их внутрь дупла и возле дерева. Хорошо обструганный стол также приобрел более приличный вид, вполне подходящий для настоящих тарелок и столовых приборов, которые расставлял на нем Тарталет. Вместо кровати были сделаны деревянные лежаки, а покрытая одеялом травяная подстилка стала больше походить на обычную постель. Кухонная утварь уже не валялась на полу, для нее была прибита полка. Кроме деревянного сундука в дупле Вильтри появился и самодельный стенной шкаф, а на больших гвоздях развесили инструменты и оружие, украсившие стены наподобие рыцарских доспехов. Теперь Годфри задумал сделать настоящую дверь, опасаясь, как бы домашние животные не нарушили по ночам их покой. Но как он мог изготовить доски единственной ручной пилой? Поэтому вместо досок он воспользовался большими кусками древесной коры. Дверь получилась достаточно прочной и плотно закрывала вход в Вильтри. В то же время в двух противоположных частях внутренней стенки дупла Годфри прорубил два маленьких окошка и приделал к ним ставни. В комнату поступало теперь достаточно света и воздуха. На ночь ставни закрывались, а днем было так светло, что наши робинзоны перестали зажигать факел, от которого в жилище всегда стоял сильный чад. Каким будет освещение в длинные зимние вечера, Годфри еще не решил. Быть может, удастся изготовить несколько свечей из бараньего сала или, что гораздо проще, приспособить древесную смолу. Об этом придется подумать. Предстояло решить и другой, не менее важный вопрос. Как построить дымовую трубу? Пока стояла хорошая погода, для приготовления пищи во всех отношениях был удобен очаг, устроенный снаружи в щели одной секвой. Но что делать, когда начнется сезон дождей и наступит холода? Очевидно, придется разводить огонь в самом жилище, а дым выпускать наружу. Впрочем, и с этим еще можно повременить. Сейчас у Годфри были другие заботы. Прежде всего, он занялся постройкой моста, чтобы соединить оба берега речки, протекавшей неподалеку от гигантских секвой. Ему удалось, правда, не без труда, забить в песчаное русло несколько сваи и настелить на них бревна. Благодаря мосту легко было теперь добираться до северного побережья кратчайшим путем, тогда как прежде приходилось делать обход в 2 мили вверх по течению, чтобы перейти речку вброд. Всеми силами стараясь скрасить существование на затерянном островке Тихого океана, на тот случай, если им придется жить здесь очень долго или даже всегда, Годфри, однако, не терял надежды на спасение. Теперь им было ясно, что остров Фины лежал в стороне от морских путей. На острове не было промежуточного порта. Он не мог снабжать проходящие пароходы провизией. Однако мог же какой-нибудь военный или торговый корабль пройти когда-нибудь ввиду его берегов. Поэтому надо было подумать, как привлечь к себе его внимание, дать ему знать, что на острове находятся люди. С этой целью Годфри решил поставить на вершине северного мыса мачту, а для флага пожертвовать одной из простыней, найденных в сундуке. Но так как белый флаг мог оказаться на большом расстоянии незаметным, то пришлось окрасить его соком росших у подножья дюн алых ягод. Вскоре на мачте уже развивался ярко-красный флаг. Правда, окрашен он был примитивно, без помощи стойких химикалий, и легко мог выгореть на солнце или вылинять от дождя. Но это не беда. Его всегда можно будет перекрасить заново. В таких работах незаметно пролетело время до 15 августа. Обе недели небо было безоблачным, если не считать 2 или 3 сильных гроз, проливших на иссохшую землю целые потоки воды. Теперь Годфри решил заняться охотой. Однако, если сам он стрелял довольно хорошо, то никак не мог рассчитывать на тарталета, который никогда не брал в руки ружья. Однако несколько дней в неделю Годфри посвящал охоте за четвероногой и пернатой дичью, которой тут было вполне достаточно, чтобы обеспечить жителей Вильтри. Куропатки и бекасы внесли некоторое разнообразие в обычное меню. Кроме того, пулями юного охотника были убиты 2 антилопы, и учитель танцев, хоть и не принимал никакого участия в их добыче, с большим аппетитом уничтожал их в виде бифштексов или котлет. Во время охоты Годфри все больше и больше знакомился с островом. Он исходил вдоль и поперек весь лес, занимавший центральную часть острова, поднимался вверх по течению речки до самого ее истока, ручейка у западного склона, снова взбирался на вершину конуса и спускался оттуда с противоположной стороны, которую еще не исследовал. «Изо всех моих разведок, — рассуждал про себя Готфри, — можно сделать вывод, что на острове Фины нет ни хищных зверей, ни ядовитых змей, ни других присмыкающихся. Будь они здесь, их без сомнения вспугнули бы ружейные выстрелы, и я бы их заметил. Нам просто посчастливилось. Не знаю, как бы мы с ними справились, если бы им вздумалось напасть на Вильтри». На ходу он продолжал размышлять. «Можно также заключить, что остров Фины необитаем. Иначе туземцы или потерпевшие крушение давно бы прибежали на выстрелы. Только вот этот непонятный дым, который, как мне кажется, я видел дважды. В самом деле, это было непонятно. Ведь Готфри до сих пор не обнаружил следов разведенного кем-либо костра. Что же касается теплых источников, за счет которых он пытался было объяснить появление дыма, то остров Фины, не будучи вулканическим по происхождению, едва ли мог их иметь. Очевидно, в обоих случаях это было оптической иллюзией. Впрочем, дым больше не показывался. Готфри снова поднимался на вершину конуса, опять влезал на верхушку Вильтри, но ни разу больше не заметил никакого подобия дыма. Мало-помалу он вовсе перестал об этом думать. За домашними работами и охотой прошло еще несколько недель. Каждый день приносил хоть какое-нибудь улучшение, делая жизнь наших робинзонов менее разнообразной. По воскресеньям Тарталет наряжался как индейский петух и прогуливался под деревьями, наигрывая на своей карманной скрипке. При этом он выделывал самые замысловатые па, давая уроки самому себе, так как его ученик решительно от них отказался. «А к чему они?» – отвечал Готфри на настойчивые просьбы танцмейстера. «Неужели вы можете себе представить Робинзона, берущего уроки танцев и изящных манер?» «А почему бы и нет?» – серьезно возражал Тарталет. «Разве Робинзону помешают хорошие манеры? Ведь нужны они не для других, а для себя!» Хотя Готфри и не знал, что на это ответить, он все же не сдавался, и бедный Тарталет только зря терял время на уговоры. 13 сентября Готфри испытал самое тяжелое разочарование, какое только может испытать человек, выброшенный кораблекрушением на необитаемый остров. В этот день, около 3 часов, когда он прогуливался возле флагпункта, так был назван мыс, на котором возвышалась мачта с флагом, внимание его вдруг привлекла длинная полоска дыма на горизонте. Посмотрев в подзорную трубу, Готфри убедился, что это действительно дымок, относимый к острову западным ветром. Сердце учащенно забилось. «Корабль! Корабль!» — воскликнул юноша. Но пройдет ли он так близко от острова Фины, чтобы заметить или услышать сигналы с берега? Неужели этот дым, едва ли появившись, исчезнет вместе с судном на севере или на юго-западе? В течение 2 часов Готфри находился во власти самых противоречивых чувств и мыслей. Дым увеличивался, сгущался, очевидно, судно набирало скорость, потом вдруг почти совсем исчезло. Однако пароход заметно приближался, и к 4 часам на границе неба и моря показался корпус большого судна, шедшего на северо-восток. Готфри это точно определил. Если бы оно продолжало двигаться в этом направлении, то непременно приблизилось бы к острову Фины. Сначала Готфри решил бежать к Вильтри и предупредить Тарталета, но передумал. Ведь на таком расстоянии один человек, дающий сигналы, будет не менее заметен, чем двое. Потому он остался на месте с подзорной трубой перед глазами, боясь пропустить малейшее движение корабля. Пароход медленно приближался к острову, хотя и не успел еще повернуться к нему носом. К 5 часам линия горизонта была уже выше его корпуса, и можно было заметить 3 мачты. Готфри даже разглядел цвета флага, развивавшегося на гафеле. Наклонный рей, укрепляемый нижним концом к мачте судна и служащий для крепления верхней кромки косого паруса. Треселя. Флаг был американским. «Но если я различаю флаг корабля, — подумал Готфри, — то и оттуда должны были заметить мой флаг, который при таком ветре, как сейчас, нетрудно увидеть в подзорную трубу. Может быть, надо им помахать, и тогда они поймут, что жители острова хотят установить с ними контакт. К делу нельзя терять ни минуты». Он подбежал к мачте и, раскачивая шест, стал размахивать флагом, как бы для приветствия, потом припустил флаг, что у моряков означает «просьбу о помощи». Пароход приблизился еще мили на три, но флаг на борту оставался неподвижным и не отвечал на сигналы берега. Готфри чувствовал, как его сердце сжалось. Очевидно, его не заметили. Шел уже седьмой час. Пароход был не более чем в двух милях от берега, когда солнце стало скрываться за горизонтом и начали сгущаться сумерки. С наступлением темноты пришлось оставить всякую надежду быть замеченными. Готфри снова принялся поднимать и опускать свой флаг, но безуспешно. Тогда он выстрелил несколько раз из ружья. Ответных выстрелов не последовало. Расстояние было слишком велико, да и ветер дул с моря. Между тем опускалась ночь. Скоро нельзя будет разглядеть даже корпусы корабля. Не пройдет и часа, и он начнет удаляться от острова Финны. В волнении Готфри стал зажигать ветки смолистых деревьев, росших позади флагпункта. Сухая сосновая хвоя скоро запылала огромным пламенем. Но так и не дождавшись ответных сигналов с корабля, Готфри грустно поплелся в Вильтри, чувствуя, как никогда прежде, всю тяжесть одиночества.